В хижине одного холерного появилась икона. Холерный в мученических судорогах умер. Но в маленькую хижину железнодорожного стрелочника устремились сотни баб, имевших дома корчившихся от холеры мужей, сыновей и дочерей. Обновилась икона и в доме заводского слесаря. И жена его, уже почти холодная и скрюченная холерными судорогами, взглянув на обновленную икону, через несколько часов выздоровела и рассказала тысячной толпе о чуде, сотворенном иконой Богородицы. Легенды пошли и об обновившихся иконах в селах и деревнях, и партийный комитет, увидев нарастающее стихийным темпом религиозно-фанатическое движение, решил вмешаться в эти божеские чудеса и для большей верности в работе привлек лучших агентов ЧК. Все квартиры, в которых иконы обновились, были опечатаны, и к дверям и иконам были поставлены вооруженные коммунисты. Когда уже во время работы комиссии из партийного комитета и агентов ЧК обновилась еще одна икона где-то на окраине, масса стала ежевечерне наполнять церкви, требуя от священников служения молебнов о поддержании силы божеских чудес на земле. Большевики нисколько не препятствовали народу в церквах выявлять свои религиозные чувства, но в свою комиссию по обследованию обновлений пригласили двух популярных в городе инженеров, одного священника и двух рабочих. Объявив в газете о сформировании такой комиссии, большевики с удивительным в этом случае тактом приступили к работе, публикуя ежедневно в газете результаты обследований в виде подробных протоколов за подписью всех членов комиссии. Комиссия установила во всех случаях обновления грубую подрисовку икон с подкладыванием по бокам рамок фольги, отчего лик как бы действительно прояснялся. И тогда была открыто пущена в ход ЧК с приказом во что бы то ни стало раскрыть историю этих обновлений, так как комиссия установила, что все обновления в городе и в ближайших к городу деревнях были сфабрикованы из одного и того же материала и как бы чуть ли не одной и той же рукой. И через несколько дней из какого-то глухого села чекисты приволокли в город, связанных веревками, сельского батюшку, какого-то бывшего иконописца и одного неизвестного, который упорно отказывался назвать себя. Все трое упорно не сознавались в приписанном им преступлении, и хотя ЧК объявила о найденных у задержанных лиц остатках фольги и золотистых красок, но и священник, и иконописец, и оставшийся неизвестным, падая под гулкими выстрелами чекистского нагана, унесли с собой жуткую тайну, еще более страшную в дни слабого судорожного трепетания придавленной и запуганной человеческой мысли. Те тайные склады, из которых исполком через продовольственные органы в самые критические и опасные для власти минуты извлекал кое-какие продукты, скупо подбрасываемые наиболее опасным рабочим, оппозиционным группировкам, в конце концов иссякли. На сотни тысяч, вырученные железнодорожниками за проданную мануфактуру, они полуголодно кормились несколько дней. И когда голод опять ударил в головы, и, подкашивая ноги, спазматически и судорожно сжимал желудок, новое глухое рокотание выползало из мрачных железнодорожных цехов, проникая на заводы, на улицу, в учреждения и в пехотные части войск. Хлеба, детям хоть каплю молока, жалобным стоном неслись глухие мольбы истощенных и наполовину голых, кое-как в тряпье укрывшихся женщин, жен рабочих и матерей, и припухавших от голода детей. Хлеба, только одного только хлеба, тоном безнадежной покорности просили рабочие у приезжавших в мастерские успокаивать их коммунистов. Хлеба не давали. а по городу носились автомобили, в которых важно разваливались сытые и довольные верхи советской власти. И часов около 3 июня тревожно загудел гудок железнодорожных мастерских. Словно вспуганные звери диким ревом заговорили все стоявшие под паром паровозы. Отозвались пугающими гудками мрачные громады заводов, и нервным переливчатым стоном влились крики еле державшихся на Днепре судов Красного Днепровского флота. Огромные толпы измученных железнодорожников направились к управлению дороги. Сквозь гул грозной тысячной толпы и кошмарный рев гудков ярко выделялось слово «хлеба». Голодные, придавленные и обессиленные рабочие оставили мастерские и умоляюще кричали «хлеба», стоя под окнами управления. Работа на дороге остановилась. По прямому проводу председатель исполкома товарищ Клименко снесся с Харьковом и оттуда получил ответ. Это похоже на Кронштадт. Восстание подавить без пощады. Использовать конницу Буденного. Бывший в то время в штабе Буденного товарищ Ворошилов пытался успокоить рабочих, но в ответ посыпались камни. Начальник железнодорожной милиции, вынувший почему-то из кобуры револьвер, был настигнут погнавшимися за ним рабочими и выброшен из окна 4-го этажа. Появившихся в толпе железнодорожных чекистов рабочие повалили на землю и по голове били их стамесками и долотами, растаптывая тела до бесформенной массы крови, тряпок и костей. Искры так ярко вспыхнувшего кронштадтского пожара разнеслись по всей России, и идеи, брошенные кронштадтцами, чаще и чаще обсуждались рабочими. Большевики двинули тяжелую артиллерию, и на Украину поехали Раковский, Бухарин и Фрунзе с определенной программой окончательно загасить кронштадтские искры и уверить ожесточающихся в безвыходности рабочих в том, что вот-вот еще немного терпения, и будет хорошо, сытно, и над Советской Республикой счастливо засияет коммунистическая звезда. Когда в известиях, к тому времени переименованных «к труду», появилось сообщение о предстоящих докладах Раковского, Бухарина, Фрунзе, все в городе зашевелились. Коммунисты ждали каких-то особых новооткрытий из уст своих вождей. Начавшие определенно организовываться меньшевики, спасшиеся от ареста, готовили своих ораторов к открытым выступлениям предкультурным Раковским и умницей Бухариным, а широкая, густая, беспартийная масса втихомолку высказывала предположение, сводившееся к тому, что больно часто что-то стали наезжать главари. Нет ли какой-либо новой внешней опасности для власти красных? В Большом зимнем театре на 7 часов вечера по советскому времени, а по солнечному только в 4 часа дня, было назначено объединенное заседание всех профессиональных организаций, губернского исполкома и губернского партийного комитета для заслушивания докладов товарища Раковского о внутреннем положении советских республик, товарища Бухарина о международном положении республик и товарища Фрунзе о военном положении республик и о состоянии Красной армии. В 5 часов вечера зал, сцена, все ложи и фойе были переполнены коммунистами, чекистами, рабочими, советскими служащими, членами Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, меньшевиками, робко прятавшимися в темных углах коридоров. На сцене в полном составе расположилась высшая губернская власть в лице президиума губернского исполкома и бюро губернского партийного комитета. Часам к 6 на сцене появились товарищ Ворошилов с 2 элегантными молодыми адъютантами из бывших лучших кавалерийских полков и товарищ Буденный, командующий 1-й Красной конной армией. по залу пронеслись слухи, что с поездом Раковского случилось какое-то несчастье. Слухи эти были не без основания, так как в это время отдельные части Буденновской конницы бродили по району линий Екатеринослав, Павлоград, Александровск, Лозовая с шампалами и расстрелами выжимали у крестьян продовольственный налог, что вызвало новые выступления разрозненных махновских шаек, часто совершавших исключительные по смелости налеты на проходившие в этом районе поезда. Только по какой-то особой случайности поезд Калинина проскочил этот район, и все же в вагонах поезда оказалось много выбитых пулями стекол. Общая взвинченность, подозрительность и напуганность усилились в сотни раз и дошли до какого-то психоза, когда и в 8 часов, и в 9 часов, и в 10 часов вечера вождей все еще не было среди напряженно ожидавшей их массы. Снестись с ближайшими станциями не было тогда возможности. Махновцы каждую ночь рвали провода. И только в редких случаях удавалось сноситься с Синельниковым по прямому проводу. Были высланы на вокзал, кроме ожидавших там делегатов для встречи, особые курьеры, имевшие задание, как только вожди придут, сейчас же дать знать в театр. Напряженность и вероятность какого-то нападения или крушения создали полную уверенность в том, что с поездом Раковского что-то случилось. Шнырявшие в зал чекисты злобно сверкали глазами. Но в начале 11 ночи возбужденные и запыхавшиеся курьеры вбежали в театр и, пробираясь сквозь густую толпу к сцене, радостно кричали: «Приехали! Приехали!» Минут через 20, более получаса, театр положительно дрожал от рукоплесканий, энтузиастических выкриков тысячной толпы, приветствовавшей появившихся на сцене Раковского, Бухарина и Фрунзе. «Да здравствует герой Крыма, товарищ Фрунзе!» — раздается по залу театра, и новый взрыв рукоплесканий и восторженных криков. «Да здравствует герой Потемкина, вождь Красной Украины, товарищ Раковский!» И снова громы аплодисментов и гул и рев тысячной толпы. Восторженность улеглась, и председатель губернского исполкома товарищ Клименко объявил, что слово для доклада по внутреннему положению республик предоставляется председателю Совета народных комиссаров Украины товарищу Раковскому, и раздается повторный рев наэлектризованного зала. В черных галифе и в таком же френче, гладко выбритый, очень похожий на кинематографического актера, Раковский быстрыми шагами приблизился к рампе и уже на ходу начал: «От имени Совета народных комиссаров Украины приветствую вас!» Фраза была произнесена фальцетом, сразу показав, что говорит иностранец, блестяще владеющий русским языком. Опоздание поезда Раковский объяснил тем, что когда они подъехали к Павлограду, казаки Буденного пригнали на станцию 300 пойманных повстанцев, и что ему вместе с Бухарином пришлось тут же произвести суд и расправу над восставшими сынками крестьянских кулаков. Говорил Раковский быстро, спеша за мыслью, и редко запинался, подыскивая иногда какое-нибудь нужное, более ярко оттеняющее мысль слово. Все кошмары советской жизни Раковский взваливал на граждан советских республик, не выделяя ни саботажников, ни спецов, ни белых, ни красных. Раковский доказывал, что все несчастья в том, что граждане республик почему-то прониклись мыслью, что советская власть должна их содержать и снабжать их всем тем, что нужно человеку для нормальной жизни и работы. Чуть коснувшись беспартийной массы, Раковский всеми стрелами своей пылкой речи обрушился на тех коммунистов, которые, заняв какой-либо ответственный пост, сразу усваивают себе все отрицательные стороны и замашки былых царских чиновников, в то время не обладая ни опытом, ни знанием, ни работоспособностью последних. У нас нет людей. У нас нет товарищей, которые помогли бы нам, стоящим на вершине власти, вести жизнь республик так, как этого требуют условия момента, условия жизни. Воры, карьеристы, жулики, своевременно обеспечившиеся партийным билетом, засоряют наш слабый, расстроенный государственный аппарат, и только самая беспощадная и жестокая борьба с нашими такими же товарищами-коммунистами поможет нам поставить внутреннюю жизнь республик так, как этого требуют учения наших великих людей. Речь, касавшаяся отчасти и петлюровско-махновского настроения украинского крестьянства, была в действительности горячей агитацией к открывшейся тогда кампании по чистке коммунистической партии. Певуче, чистым говором москвича, начал свой доклад Бухарин. Небольшого роста, на коротких и кривых ногах, с большой лысеющей головой на тонкой шее, в несвежем стареньком пиджаке, Бухарин напоминал собою тип ябедника-чиновника, сидящего в каких-то далеких углах железнодорожных управлений. Говорил он ровно, спокойно, без горячности Раковского, а мягко, с лукавой усмешкой язвил буржуазные государства и капиталистических правителей. По докладу Бухарина, как он в конце доклада и сам сказал, весь мир со всеми его гениальными Ллойд Джорджами и Вильсонами представляет собой один огромный, страшный, сумасшедший дом, и среди всего этого мира сумасшедших здоровым ядром является одна только российская коммунистическая партия РКП. В эту минуту, когда Бухарин стал развивать высказанную им мысль, мне вспомнился обычный тип сумасшедшего, убежденного в том, что все вокруг него с ума сошли, а только он один обладает здравым смыслом, и потому его-то сумасшедшие и заперли в душную палату. Сижу я частенько в кабинете Чичерина. Пугнем, говорю, Францию. Пусти-ка по прямому ноту в Варшаву. И Чичерин пугает. Мы-то с Чичерином хохочем, а из Варшавы устами французских империалистов летит к нам по радио встревоженный и серьезный ответ. Мы, значит, в шутку, а они всерьез. Мы для забавы, а они за головы хватаются, и пупы у них дрожат. А что наш Красин в Лондоне выделывает, — заливался Бухарин, — чудеса да и только. Англичане и во сне видят наши леса, нашу нефть, нашу руду и наш Урал. Международные политики, товарищи, — перешел на серьезный тон Бухарин. В годы большого исторического сдвига, проделанного российской коммунистической партией, оказались неподготовленными к тем формам дипломатии, которые выдвинул наш Ильич, и которые так исчерпывающе, полно и тонко схватил и понял наш Чичерин, хотя тоже старый царский дипломат. Вся ошибка и самое страшное для мировых дипломатов — это то, что мы говорим определенным языком, и слово «да» на языке нашей коммунистической дипломатии означает исключительно положительную сторону дела, то есть чистое, утверждающее событие «да». Они же, выжившие из ума мировые дипломаты, в нашем открытом «да» ищут каких-то несуществующих в нем оттенков уклончивости, отрицания, и до глупого, до смешного бродят меж трех сосен. Вся, товарищи, суть дипломатии заключается в том, что кто кого околпачит. Сейчас, товарищи, мы околпачим. Может быть, настанет час, когда и нас будут колпачить, но сейчас, товарищи, повторяю, мы колпачим всю Европу, весь мир. И на седой голове Ллойд Джорджа красуется невидимый для мира, но видимый нам, большой, остроконечный колпак, возложенный нашими славными товарищами Красиным, Литвиновым и Чичериным. В докладе Бухарин смеялся над заключенным с Англией торговым договором и, коснувшись коммунистических течений миллионов мирового пролетариата, набросал такую яркую живую картину, что, казалось, завтра, послезавтра не успеет доехать Бухарин до Харькова, как в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Берлине прочно укрепится советская власть с серпом и молотом под красной пятиконечной звездой. Много досталось от язвительного остроумия Бухарина, образовавшимся на окраинах России буржуазным государством. «Это, товарищи, не государство, а мелкая разменная монета, выпущенная мировыми хищниками для удобства расчета в могущих создаться осложнениях в буржуазном лагере крупных государств. Вам, товарищи, не нужно сейчас думать о том, почему центром Красной Украины является не Киев, а Харьков. И пусть многие из вас не скорбят о том, что нет одной Красной Москвы без красных центров Харькова, Азербайджана, Минска и Ташкента. А думайте, товарищи, о том, что скоро и очень скоро вырастет мировым колоссом одна интернациональная коммунистическая власть трудящихся всего мира, Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Берлина, с одним интернациональным красным центром нашей русской коммунистической Москвой. Скучным вялым тоном армейского капитана восхвалял силу и дух Красной Армии Фрунзе. И только к рассвету торжественное заседание было закончено общим пением интернационала. Уехали вожди, направляясь вглубь Украины, на Полтаву, Киев, Кременчуг, и тяжелые, давящие будни тифа, голода и холеры быстро стушевали все слова, фразу и обещание сытых и довольных вождей. С каким-то сладостным упоением присяжный поверенный и я, зарабатывавший в дореволюционное время до 100 000 в год, рассказывал о том, как вчера прошло совещание юристов на квартире председателя рефтрибунала коммуниста Обуховского. На столе полная коробка хороших папирос. А во время заседания всем поднесли по стакану чая с сахаром и лимоном. А когда совещание окончилось, нас пригласили в столовую, где был накрыт стол. Ветчина, колбаса, швейцарский сыр и сколько угодно масла с белым хлебом, и чай с сахаром. И у слушателей загорались глаза, и открытая зависть была к этому человеку, который вчера только пил настоящий чай с сахаром и кушал масло, да еще на белом хлебе. А ветчина, господа, да мы уже забыли, какого она вида. А крупный промышленник, сидя на чемодане в маленькой, оставленной ему после реквизиции комнатке, вслух мечтал: «Бог с ним, с голодом. Но почем у меня страшная тоска? Это по письму с почтовой маркой, печатью почты какого-нибудь города. Разрезаешь конверт и читаешь письмо, все равно от кого, но письмо из другого города, от других людей. И потом газета, утром за чаем, разворачиваешь листы, свежеотпечатанной и сильно пахнущей краской газеты, и пачкает руки.